22 часа и 9 минут. Здравствуйте. Еще раз в эфире «Москвы» программа «48 минут». Здесь Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Добрый вечер. Всем привет. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших смс. Чат на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе работает специально для тех, кто нам может с Алексеем объяснить. Мы будем говорить сегодня про Японию, про нового императора. Его зовут Нарухито, новый император Японии. Вы видели и слышали, наверняка читали про то, как прошла церемония отречения императора старого. Объясните, пожалуйста, если вы вдруг были в Японии, как там относятся, в принципе, к этому институту императорства? Вот там есть император, да, и император – это национальный лидер в хорошем смысле, это такой моральный авторитет для всей нации. Император в Японии – это круче, чем император в Великобритании, потому что это самое, помоги мне, самое, получается, это самая крутая монархия. Нет, самая продолжительная монархия во всем мире. Во-первых, это единствующая, царствующая именно династия императоров. То есть больше такого в мире нигде нет. Да, абсолютно уникальный случай. Там, ну, если верить официальным данным, японским данным, то эта династия, которая царствует там с 600 какого-то года, понимаешь, до нашей эры, и вот они уже все сквозь века, это такая сумасшедшая историческая преемственность, они царствуют на радость всей японской нации. Но, конечно, говорят, что там историки прибавили, удревнили всю эту историю чуть ли не на тысячи лет. То есть абсолютно Поконтрастнее ее сделали, да, чтобы она была порельефнее. Да. Ну, а что сказать, это пошло на вред, что ли, японской нации? Нет. Вот эта мифологизация, ну, она принимается всеми, понимаешь? И мы сидим с тобой здесь в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и рассказываем, что да, у них самая крутая, самая древняя, действительно, династия. И с этим соглашается весь мир. Поэтому, ну, что-то там немножечко такое напридумывали. Ну, красиво же, ну, здорово же. И действительно, ну, в любом случае, она действительно очень старая и древняя династия. Действительно древнейшая династия на планете. Даже если эту тысячу лет им скостить, все равно это будет древнейшая династия. И там преемственность сохраняется. В отличие от кучи различных европейских династий, где постоянно вот не эта история... Не отличаются стабильностью. Да, марганатические браки один за одним происходят. И все это постоянно со скандалами. Понимаешь, эти европейские выкидоны, европейские монархов, это же отдельная история. Все здесь должны учиться у японцев. Да, здесь последовательно. Совсем. Ну, кстати сказать, что касается вступившего ныне на трон господина Нарухито. Что, претензии у тебя к нему? Нет, ну он-то во многом учился как раз у европейцев. Но мы об этом позже чуть подробнее скажем. Ну, как бы понимаешь, это вопрос. Мы скажем, конечно, подробнее. Да, он учился в Европе, но это не значит, что он учился у европейцев. Ну, может быть, это. Мне кажется, вот настолько сильны традиции при императорском дворе в Японии, вообще при любом императорском дворе, что тот факт, что ты, например, учился где-то какое-то время не в своей стране или жил не в своей стране, это не влияет на твое, сильно не влияет на твое мировоззрение. Ты все равно возвращаешься к себе домой, становишься императором, королем, кем угодно, царем, и ты следуешь тем, в нынешних условиях, нынешней современной монархии, ты следуешь тем традициям, которые были заложены 100 лет назад. Но ты вынужден следовать. Ты вынужден следовать, и тем не менее... Ждут. Конечно, потому что от тебя этого ждут, от тебя этого требуют. Ты не можешь прийти таким императором-новатором и говорить, теперь все будет по-другому. Нет, это я так, как я понимаю, вот этот именно институт императорства Японии, императорского дома, это крайне консервативный институт. Хотя, опять-таки, то, о чем я хотел сказать, кажется, ведь папаша... Ой, я могу ли я так фамильярно? Ладно. Я не знаю, мне кажется, теперь что-то, может, какие-то санкции последуют. Посольство уже давно запрещен въезд в Японию, это известно, поэтому ты можешь себя не ограничивать. Хорошо. Значит, папаша действующего теперь императора, он что-то там накосячил. То есть он, то, о чем я говорил, вот эти марганатические браки... Подожди, папаша, да-да. Сам ты папаша, давай определимся. Ты про Акихито хочешь сказать? Да, про Акихито. Акихито император, которому 85 лет, который вот только вчера трехся. Да, И ведь он там что-то женился, ну, не совсем как следовало. И его родственники, весь монарший дом, вся императорская семья... Подожди, давай мы тогда расскажем про отречение, может быть. Ну, что заставило императора Акихито в его уже таком серьезном возрасте все-таки отречься от престола? Банальная история возраста и состояние здоровья. Делали ему операцию по коронарному шунтированию, лечился от рака простаты. И это, собственно, как раз... Ну, мы знаем формулировку «устал, я ухожу», а здесь вполне себе такая уважительная причина здоровья. Почему нет? Что интересно, в Японии ты не можешь просто так уйти, будучи императором. Ты не можешь сказать, ну все, спасибо, да, вы знаете, у меня вот сердце пошаливает, я пойду, вот мой сын, он теперь будет. Нет, все гораздо сложнее. Объявил Акихито о том, что он собирается оставить трон в 2016 году. Mm-hmm. Парламенту пришлось принимать отдельный закон, который позволяет монарху уйти на пенсию. Ну, 3 года вот они разрабатывали все необходимые законодательные акты, которые позволят это все оформить. Все легально. Если кто беспокоится, все законно. Но причем, что интересно, вот мы, когда часто говорим о монархиях, мы говорим о том, что этот человек, королева, король, император, императрица, они авторитеты, они вот такие лидеры нации в хорошем смысле. Минимум, в каком смысле минимум... лидер нации может быть плохой? Ты уже второй раз это говоришь, вот я думаю. Ну, не знаю, мне просто нравится формулировка. Лидер нации не в знаю. Плохом смысле. Это кто? Кто? Минин и Пожарский. Лидер нации в плохом смысле. Не надо Минин и Пожарский, это осталось у нас в программе «ИТИМ». Я, кстати, всем рекомендую пересмотреть или переслушать Владимира Квачков отжигал, как бы он не наговорил себе на какой-то новый срок, было горячо, но да ладно, оставим. Хорошо, просто лидер нации. Так вот, император, он всегда лидер нации, но минимум полномочий, минимум возможностей на что-то. Ну, например, британская королева, что она может делать, по сути? Она может... Ездить... Нет, она может... К ней приходит премьер, утверждать, например, правительство. Мы сформировали правительство, благословите нас. Все, пожалуйста, благословили правительство. Все, идите, гуляйте, работайте. Ну, и вот да, принцы, принцессы, женитесь и так далее. Ну, вот такая красивая картинка, которая тянется уже много-много веков. Но в Японии положение императоров, при том, что они обеспечены всем, чем угодно, положение императора в Японии, оно обязывает тебя быть еще каким-то более... таким сдержанным, скованным в своих возможностях. Потому что, вот что интересно, Акихито несчастный, он не мог сказать в том самом 2016 году, это вот я сначала так объявил, что он сказал, я вот ухожу, да, я хочу оставить. Был намек на то, что он как бы не исключает, я сейчас цитату приведу, я переживаю, что мне будет сложно выполнять мои обязанности в качестве символа нации. Почему такая странная формулировка? Это не связано с тем, что это, знаешь, какие-то истории там про японскую мудрость, про какие-то китайские всякие вот эти такие возможности облекать свои мысли в красивые слова, предложения, формулировки. Нет, потому что нельзя, законы не позволяют монарху делать политических заявлений, а отречение от престола – это политическое заявление. Ну, именно так и есть, да, поэтому приходится всякое придумывать. Сакура может следующей весной не зацвести, понимаешь? Конечно, нет, им реально запрещено делать политические заявления. То есть, с одной стороны, ты император, ты глава самой крутой династии на планете Земля, который не имеет права комментировать, даже не то, что комментировать что-то там, да, сказать, я не знаю, какой-нибудь высказаться по вопросу на юго-востоке Украины. Да. Нет. Даже такая вещь, там как сказать, что я не знаю, я больше не могу исполнять обязанности, потому что тра-та-та-та-та. Ребята, вам нужен нормальный парень на этом месте. Вот мой сын, он здоровенький. Даже так нельзя сказать. Все по регламенту, не надо ничего говорить лишнего. По конституции, которая новая в Японии, она действует с 1947 года, после поражения во Второй мировой войне, император является символом государства, символом единства японской нации, но лишен права вмешиваться в государственное управление. Вот вообще. Просто вот у вас трон, вот ваша резиденция, живите там. Государственные дела спокойно, не надо. Я Синдзо Абэ, вот мой кабинет, мы сами разберемся. Не вмешивайтесь в эти дела. Но пользуются огромным уважением. Опять же, потому что это дань традициям. А вот, вот повелось в стране императора. Ну, то есть, эта традиция, ну, например, Конституция, про которую ты сказал, она же абсолютно создана по американскому образцу. Это вот такая калька с американской Конституцией. Но только в ней прописано еще, есть такая фишечка, это вот наличие императора. Действительно. Ну, и это традиция, которая сплачивает, наверное, нацию. И, пока не забыл, слушай, я хочу запустить голосование. Давай, давай, давай. Вот смотрите, мы рассказали вам про, вкратце про эту династию, но вы и так знаете, что вот этот род императорский, который у них существует уже вообще более 2600 лет. Вы понимаете, 2600 лет этот род существует. Это, повторить, еще 2600 лет. Ну да, ну то есть до рождения Христа, понимаешь, что ты только осознай это, осознай, пожалуйста, я прошу тебя, умоляю. И вот я насколько... Подумаю. Да, насколько... Насколько важна для них преемственность, насколько важно для японского народа ощущать эту преемственность историческую буквально не то, что через века, а уже через тысячелетия. И, может быть, я думаю, найдутся немало тех, кто завидует такому положению вещей. Ну, потому что действительно это как-то сплачивает нацию. Президенты... приходят и уходят. Они могут быть хорошие, плохие, разные, левые, правые, либералы, националисты, кто угодно. Но это политики, политика это грязь. Мы выбираем политиков, мы свергаем политиков. Ты запутал меня уже. Давай, пожалуйста. Да. А ты вот ходишь вокруг да монарх, вот ты понимаешь, значит, династия. Хотите вы в России монарха, такого же, как в Японии, у которого нет власти, но который лидер, который авторитет, который про традиции и так далее. Да, да. Береза есть может не пустить почки следующей весной. Хорошо. Голосование мы запускаем. Хотели бы вы, чтобы был в России сейчас монарх, царь, император, без абсолютно возможности влиять на власть, ну просто вот как некая... Для красоты. Для красоты. Декоративная функции, такая история. Да, да вот. Хотим. 101-20-11. Нет, не хотим. 101-20-22. Начался подсчет ваших голосов. Хотим русскую царствующую династию монархов с представительскими функциями. Да, 8495-101-2011. Нет, ни за что на свете. 8495-101-2022. 200 лет не было такого в японской истории, чтобы, 1817 император, чтобы года. Император отрекался от престола, и что вот тоже на что надо обратить внимание, у японцев у них очень четко прописано, что у тебя меняется император и меняется эпоха. Да. Вот это такая вещь, которая ну, нам плохо. Мне кажется, ее трудно объяснять. То есть мы можем условно говорить, что у нас есть Путин, у нас эпоха путинизма. Но как бы да, мы живем в эпоху правления Путина. Путин с нами уже 20 лет. Но у японцев, вот у них сейчас будет это называться, уже называется эпоха рейва. Это эпоха гармонии. У них это что-то более такое серьезное, глубокое. Потому что это... отдельный предмет гордости. Мы живем в эпоху рейва, и это иероглифы, которые будут встречаться и уже встречаются, например, на улицах. Ты можешь это встретить. Это иероглифы, которые бизнесмены, предприниматели, коммерсанты будут использовать, например, издавая какие-нибудь всякие сувениры, маечки и прочее. Но это у тебя там в водительских правах у тебя прописано. Вот там права выданы, такого-то эпоха рейва. Я не знаю, честно скажу, я не знаю, если они это в правах. Это так и есть, я тебе говорю, паспорт, права, свидетельство о рождении, все это там, банковские документы, карты, вот там это все указывается, что она выдана, действует с такого там числа эпохи рейва, это все там указывается. До этого, я забыл, она же тоже как-то эпоха называлась? Хэйсэй. Да, она как-то... Достижение мира. Мира, вот, точно. Ну, в каком-то смысле мир не был достигнут, ведь даже мирное соглашение с Россией так и не было подписано между Японией и Россией, я имею в виду, по итогам Второй мировой войны. Поэтому не достиг до конца мира господин предыдущий император. Ну, может быть, у его сына получится. Он человек-то, в общем-то, не старый. В МК читал, что даже производители алкоголя уже через несколько минут после объявления новостей о том, что новая эпоха будет называться эпохой рейва, они начали принимать заказы на памятные бутылки саке в честь этой эпохи. По-моему, если не ошибаюсь, по-моему, выбор эпохи, то есть вот настолько серьезно, опять же, это для нас непостижимо, настолько серьезно относятся японцы к названию эпохи, что они выбирают это на заседание своего кабинета министров, кулуарно. Mm-hmm. Они решают, вот они собираются, люди, то есть которые решают военные вопросы, вопросы экономики, внешняя политика. Они все собираются, Синдзо Абэ, и они думают, как давайте, давайте, как вот, что, где, когда. Думаем, думаем, думаем, как мы называем, называем так вот иероглиф, ага, вот так теперь будет называться. Ну, это хотя, же... А это вообще не влияет на жизнь. А может влияет. Как это не влияет? А может влияет на слушай, жизнь. Как это не влияет? Понимаешь, мне кажется, это настолько важно. Вот это как вопрос обсуждения. Вообще, для чего нужен монарх? Нет. Я тебе серьезно говорю? Нет. Ну, послушай, вот в чем, мне кажется, роль действительно лидера нации? Вот будь то президент или император, но, например, если мы берем страны, в которых нет императора, эту роль может иногда играть... Президент, который... Вот у нас президент, в чем его особенность, да? Он разбирается в каждой мелочушке, он все раскладывает по полочкам, он знает тысячу циферок, каких-то процентовок, данных, выкладки, все. У него все это в голове, боже мой. Непонятно, как это можно все держать. И он занимается вот этим все в ручном таком абсолютно порядке. Все сам знает, куда и что. Он такой абсолютно, вот действительно, чиновник, который смотрит на цифры, и он ими управляет. Там как-то плохо ли, хорошо ли, это другой вопрос. Просто вот такой лидер нации, который вот этим занимается. А есть лидер нации? Вот много сейчас было возмущений там. Да Зеленский, да он же... О, Господи, приплел сюда. Подожди, оставьте своего Зеленского. Комик, шмомик, подожди. Хватит. Ты, какой он вам президент? А что такое лидер нации? Что такое лидер нации? Что такое, может быть, президент? Он должен показывать, куда, ребята, мы с вами идем. Вот по циферкам, по полочкам, по процентовкам, это я команду соберу, они все покажут, расскажут. Это они должны в голове держать. Согласен, да. Знаешь? А я вам покажу, мы пойдем сюда или сюда. Какие у нас с вами идеи? Что нас с вами объединяет? Это давайте поймем. Я не знаю, это может как-то кощунственно прозвучит. Это некий такой символ веры. Ты должен смотреть на этого человека, и у тебя должна... должно возникать доверие не к конкретному персонажу, а к всему институту, ко всему вот этому государственному большому механизму, который может твои права ущемлять, может, наоборот, тебе права новые давать, который может тебя лишать денег, может, наоборот, тебе давать возможность больше зарабатывать, который может вступать в войну и выходить из войны заключать какие-то мировые соглашения. Да, это один человек, ну, я согласен. Ну, поэтому называние эры определенным образом, как это делается в Японии, да, ну, как назовешь корабль, так и поплывет. Ну, то есть, это сознание то, что мы у нас сейчас во главе, к чему мы хотим стремиться, это очень, ну, это как-то очень поэтично даже. Конечно, это идеология, это такая, это эстетика, это другая совершенно эстетика. Нам вообще, наверное, сложно понять это. Мы можем здесь теоретизировать, понимаешь? Но мне кажется, это, по крайней мере, красиво. Красиво. Давай мы с тобой, несколько минут у нас до перерыва остается, расскажем в двух словах про Акихито, про то, на самом деле, про родителей нашего героя Нарухито, Акихито. Кто у него была жена? Жена у него... Это, на самом деле, очень интересная история. Несмотря на то, что, опять же, мы говорим, там, как бы люди, устраненные от власти, тем не менее, очень такие, если вчитываться, очень интересные связи возникают. У Акихито, значит, супруга была Мичико Сёда. И она происходила из католической семьи. А как бы проблема в том, что императорская семья там синтоистской религии, и ей для того, чтобы влиться, скажем так, в тусовку, назовем это так, ей пришлось принимать как раз синтоистскую религию. И вот на тот момент, когда Акихито был кронпринцем, его вот этот выбор этой девушки, он шел вразрез с многовековой традицией, которая предписывала членам императорской семьи все-таки искать себе, ну, подостойнее спутников и спутниц, искать себе жен аристократического происхождения. Нет, а главное, это же надо было умудриться в Японии, где христиан там 1%, чуть меньше. И вот он умудрился найти себе такую еще католичку. Это, конечно, надо было изловчиться. Ну, любовь зла, ты знаешь, такое есть выражение. Ну, перед новостями скажем, что Нурухит родился 23 февраля 1960 года. И сейчас Нурухит, он, получается, становится первым императором Японии, который родился после Второй мировой войны, а если вот считать с самого начала основания династии, 126-й император страны восходящего солнца. На этом мы сделаем перерыв небольшой. Вы слушаете программу 48 минут. Здесь Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Сегодня мы вам рассказываем про Нарухито, нового императора Японии. Оставайтесь с нами. Не забывайте, что идет трансляция на канале Эхо Москвы в Ютубе. Новости, реклама, и скоро вернемся к вам. 48 минут. Продолжается программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Здесь Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Добрый вечер еще раз. Мы говорим сегодня про Нарухито, нового императора Японии, который занимает этот пост. Вот только получается. Только-только накануне прошла церемония отречения его отца от престола Акихито, который правил 30 лет. Я вам рекомендую почитать материалы Александра Мещерякова, профессора Института классического Востока, античности, Высшей школы экономики, человека, которого многие, на самом деле, рекомендуют по японской тематике. И вот, в частности, на портале «Медуза» очень такой подробный материал, где Мещеряков Александр отвечает на такие насущные вопросы. Например, вот он объясняет, чем японский император отличается от английской королевы. В принципе, японский император чем отличается от монархов, опять же, такого европейского типа. Это любопытная история, потому что ну, вот мы говорим, да, что и как бы привыкли, глядя на норвежских монархов, шведских, Британия и так далее, что это вот такие церемониал, да, кто-то там может выйти, не знаю, из Букингемского дворца условно помахать ручкой и прочее. В Японии все сложнее, потому что каждое там не приветствуется, скажем так, там не приветствуется такой принцип «чем больше, тем лучше». И бытие, как пишет вот Александр Мещеряков, бытие японского императора никогда не было рассчитано на частые контакты с гражданами. Поэтому каждый такой контакт событий, например, в 1945 году, когда император Хирохита объявлял о капитуляции Японии по радио 15 августа 1945, это было первое выступление такого рода, и вообще впервые японцы услышали голос императора. Дело не в том, что не было тогда развито радио, не было телевидения в нашем привычном понимании, а просто это вот такие закрытые фигуры. То есть ты знаешь, ты, будучи японцем, знаешь, что есть некий император, и эта фигура в некотором смысле сакральная. Но, да, но это так было всегда, в общем-то, в Японии. И я, кстати, напомню, что Нарухито будет, получается, только третьим императором Японии, который не будет богом. Он по конституции не является богом. То есть, а до этого все императоры Японии, они имели божественное происхождение. Как это как раз получается требование вот этой конституции. Это требование конституции, да. То есть от них сказали, что, ребят, давайте-ка заканчивайте с этой фигней. Никакой император у вас не бог. И они прописали, что да, все, нет, мы отказываемся от этой концепции. Поэтому Нарухито это всего лишь, по историческим меркам действительно, всего лишь третий император не бог в Японии. И вот эту тенденцию, согласно которой император ведет себя, ну, можно с нашей европейской точки зрения сказать, крайне высокомерно, надменно и вообще ведет такой образ жизни абсолютно богемный, да, и не снисходит вот до этого вот плебса. эту тенденцию переломил как раз Акихито, который стал стараться больше встречаться с людьми простыми по возможности. Не то, чтобы это было прямо так вот массово, нет, но по возможности. Он взял в привычку встречаться с пострадавшими в результате каких-то потрясений, катастроф, там цунами, вот когда у них происходили сильные... Фукусима вот это была. Фукусима, да, вот он туда поехал с женой, они там все ходили. Ну и, кстати, вот тоже Александр Мещеряков задается вопросом, чем историографы, если будут писать через какое-то время, чем запомнится эпоха Акихито и его царствование, как раз вот эти истории будут говорить, что, в принципе, был правитель, да, вел относительно тихо, но были в эти три десятилетия вызовы, правильно ты говоришь, Фукусима, когда Акихито впервые в истории обратился к японцам по телевидению с ободряющими словами утешения, и его заявление было услышано всеми. На его же царствование пришлась атака в токийском метро, мы помним, да, организация ОМ Синрикё, тогда был распылен газ и погибли 13 человек. Ну, вызовы были, но тем не менее. И однажды даже девочка-школьница сумела сфотографировать, что делать вообще-то нельзя, как бы. А она сфотографировала Акихито и выложила фотку в Твиттер. И это раскололо японское общество. То есть одни сказали: боже мой, что ты делаешь? Значит, несмышленая эта девочка, как ты посмела нашего императора выкладывать? Другие сказали: ну, ребята, это такое время настало, в общем-то, время открытости и все такое прочее. И, в общем, пришли к выводу, девочку не покарали, сильно не наказывали, как я понял. Решили консенсусно, что это вот нормально. Нормально, можно, в принципе, можно. Не надо, это не то, чтобы взяли там в такой обычай, давайте теперь каждый день выкладывать селфи с императором. Нет. Но, тем не менее, нормально. Про Нарухито давай уж подробнее расскажем, а то время скоро закончится. Да. Ему сейчас 59 лет. В детстве, понятное дело, он рос в императорском дворце. Интересную такую подробность нашел. Он рассказывал как-то... Он вообще, у него есть книги. Он сам писал свои автобиографии и вспоминал, например, что у него большой интерес как раз с детства тянется к истории транспорта и географии. Оказывается, у него где-то рядом с дворцом нашли остатки старинной дороги, и поэтому вот у него появилось такое увлечение. С детства у меня возник сильный интерес к дорогам. По этим дорогам можно попасть в незнакомый мир, поскольку я веду жизнь, в которой у меня не так много возможностей свободно путешествовать. Вот как бы подтверждение того, что есть ограничения для императорских особ. Дороги служат для меня драгоценным мостом к неизведанным мирам и так далее. Тем не менее, учился-то, я говорю, ограничения, учился-то он как раз в Англии, в Оксфорде. Интересная у него диссертация о навигации по верхней Темзе в 18 веке. Ну и как раз вот на время его обучения в Европе у него пришлось огромное количество встреч с его, ну, скажем так, коллегами, представителями других королевских дворов Старого Света. И с королевой Елизаветой встречался, вспоминал, как она, оказывается, сама наливает себе чай и подает сэндвичи, катался на лыжах с князем Лихтенштейна, отдыхал на Майорке с испанским королем Хуаном Карлосом. Ну, вел, наверное, такой привычный образ жизни для наследного принца, который оказался вдали от дома. Ну, что ему еще делать? Я не знаю, может быть, в клубы ходил. Но, тем не менее, история об этом умалчивает. Каких-то компрометирующих фактов, фотографий, данных нет. Ну, он как раз именно свою жизнь в Великобритании описывал в книге. Книга называется у него «Темза и я. 2 года в Оксфорде». Вот такая книга. И он уже впоследствии... Вот это, то есть он на самом деле работал все это время по специальности. Вот он занимался водным транспортом и водными ресурсами. И потом он участвовал всю дорогу в этих водных конференциях международных. Очень он озабочен темой сохранения водных ресурсов на планете. Нет, вообще, знаешь, очень интересная история. Согласись, вот ты Ну, конечно, тебе сложно это представить. Ты не наследный принц, да. Извини. Я и не император точно. Но вот у тебя есть возможность по жизни ничего не делать. Ну, просто вот оно тебе как бы упало в руки. Титул твой. Да непонятно, Алёш, есть ли такая возможность. И тебе, казалось бы, можно вообще не прилагать никаких усилий, чтобы развиваться, да? Но тем не менее, да, мне тебя кажется, заставят. Это... Кто? Ну, знаю, ты родился в семье императора, слушай. Твой статус обязывает. Конечно, тебя просто за грудки с самого рождения. Понимаешь, вот он, его сколько? Его папаше было 2 года, его отправили в другую, в чужую семью воспитываться. Понимаешь, приятно ли это? Я думаю, не очень. Вот то же самое с этим. У меня нет такого опыта, я не знаю. Он еще, будучи ребенком, там не в 2 года, а сколько-то он был постарше, но его отправили в Австралию учиться. Тоже он там жил отдельно от семьи. Вот так посчитали правильным, нужным, что он будет расти вне семьи, понимаешь, там чем-то заниматься. То есть, да я, свободы здесь как-то не очень много, я думаю, у наследных принцев. Ну, прямо скажем, не очень много. Но, тем не менее, не знаю, мне кажется, это такая важная история, что ты, будучи с детства, с рождения наделенным различными благами, возможностями, преференциями, все равно ты готов проделать такой путь, ну, человека из состоятельной семьи, все равно ты думаешь о своем образовании. Это такая, понимаешь, он же не стал директором какой-то корпорации, да, хотя, наверное, мог бы. Хотя, зная всякие японские принципы и их ответственность там, в случае каких-то коррупционных расследований, вряд ли это было бы возможно, потому что сразу были бы обвинения. Все равно, понимаешь, вот он выбирает такую интересную себе нишу и занимался ей до последнего времени. Проблема сохранения водных запасов на планете. Mm-hmm. Вообще интересов, говорят, у него много. У него и театр, и на альте он играет, и спортивные различные инициативы поддерживает, сам участвует, дзюдо, альпинизм, теннис, гольф. У него потрясающая, конечно, интересная история его брака. Угу. Его супруга Масако Авада — это девушка, ну, девушка, да, когда-то девушка, из семьи высокопоставленных дипломатов. Ну, простолюдинка, и он тоже накосячил. То есть он, как и его папа, взял в жены простую девушку, не то чтобы какую-то там ого-го. А Масака, между прочим, несколько лет, когда ей 2 года было, она училась в Москве. И ходила, да, в детский сад. В детский сад. Говорят, что она... при том, что это было всего лишь несколько лет, да. И это, скажем так, был не очень у нее сознательный возраст, говорят, что она даже помнит русский язык. Вот. Вдобавок к... Масака руки помыла, Масака. Такой русский язык. Вдобавок к английскому, французскому, немецкому и испанскому. Но это такой набор, если ты занимаешься дипломатией, внешней политикой, стандартный, наверное, набор для тебя, если ты хочешь действительно каких-то добиваться высот. И семья жила в Нью-Йорке. И... было для нее очевидно, на самом деле, да, что она будет продолжать путь, который был выбран ее отцом, она будет работать в МИДе. А когда она встретилась с Нарухито, нынешним теперь императором, не сразу она согласилась выйти замуж. Ну, она кокетничала. Да, но и были же, опять же, да, вот ты правильно говоришь, были вопросы насчет того, а Нарухито... Друг, почему ты выбрал вот эту девушку? То есть, как бы у нее статус есть, да, известная семья, известная династия, но неужели нет каких-то других возможностей? Не сразу, конечно, она согласилась выйти замуж, и было несколько попыток сделать предложение у Нарухито. 7 лет они в итоге провстречались и сдалась в итоге Масако Авада. Но, понятное дело, что ей пришлось бросить карьеру. Может быть, поэтому, на самом деле, она не хотела вступать в связь. И что тут важно? Именно из-за того, что ей пришлось отказаться от своей работы, она любила эту работу, есть информация, это открытая информация, тоже довольно удивительная, про то, как тяжело какая была тяжелая депрессия. У нее не просто там, у нее действительно расстройство депрессивное, то есть это абсолютно такой диагноз, у нее тяжелая, тяжелая форма депрессии, которая ей просто не позволяет на публике появляться. Это правда, эта история уже появилась, сколько получается, лет 10-11 назад, открыто об этом Нарухито сам сообщил, обратился к публике, попросил посочувствовать его жене, которая страдала от синдрома нарушения адаптации. Это все русский детский сад, я так думаю. Номер 1127, расположенный по адресу Измайловский бульвар, дом 9. Серьезно? Есть прям адрес? Да, это... да, да. Измайловский бульвар, дом 9, 1127. Так что, понимаете, наш народ, ничего, в сад походит нормально, а японские, вы же ребенок засунут, ты потом считаешь, психику все эти рано забрали из сада просто. Наоборот, не стоило отдавать, не стоило отдавать японского ребенка в советский, нет, ну тогда еще как, ну да, советский детский сад. Так что это... А что у нас с голосованием? Голосование у нас... Я могу повторить вопрос или подвести уже итоги? Уже подводить итоги. Я подведу итоги. Мы спрашивали вас, хотели бы вы, чтобы в России была вот такая красивая монархия с представительскими функциями? 20... Монарх, да. 28% сказали, что да, хотели бы, 72% не хотят никакой монархии. Ты представляешь? Ну, ребят, ну красиво же, вот как в Японии, ну что, потому что денег жалко. Ну, как бы, нет, ну, деньги много куда тратить, может быть, не по назначению, и отвалить, наверное, несколько миллиардов на императорский двор, и, может быть, и многие согласились бы. Но 28%, мне кажется, просто хотят какой-то сказки. А 72% слушателей, они понимают, что появится император или царь, а что с ним делать? А жизнь-то этот человек может менять? Или он будет улыбаться? И вслед за Владимиром Путиным будет в новогоднюю ночь поздравлять россиян? Ну, у людей есть потребность. Слушай, даже у аудитории «Эхо Москвы» есть потребность в таком, ну, не то чтобы отец нации, но, а может быть, да, отец нации. Ну, так есть же отец нации уже один. Понимаешь, отец политик. Уже есть. А это чтобы был не политик, а чтобы вот такой, который бы ввел нас. Вот что люди хотят. Посмотри на какие-нибудь прилавки с журналами, как часто там можно встретить физиономии британских королей, королев, принц-принцесс, которые там рожают детей бесконечно, женятся, понимаешь, у них какие-то там конфликты, все это освещается в прессе, и у нас это очень востребовано, это очень популярно, потому что нравится следить нам за тем, как они там живут, хотя они уже, эти принцы там, английские, британские, женятся на каких-то, не то что, вот как даже японские, да, там еще из какого-то хотя бы более-менее нормального знатного рода, так эти вообще берут уже девиц вообще с каких непонятных, с неба упавших, блядь, каких-то непонятных бабенок, и с ними заводят детей, и вот тебе, пожалуйста, королевская чета. В 1993 году... Не пара она ему, не пара. Императорский дворец в 1993 году объявил о помолвке Нарухито и Масако. Церемония состоялась летом того же года. И вот мне почему-то казалось, помнишь, когда в... сколько там, год назад или два года назад женились вот эти принцы Гарри, Меган Маркл, и вот это вот все, был такое ощущение, что это главное телевизионное событие сезона. Понимаешь, смотрели и смотрели всем миром трансляции, да, вертолеты летали, все это снимали. Но на самом деле, и мне, я был уверен, что это был прецедент, что раньше никогда вот церемония, да, не волновала настолько людей. Вот так, чтобы следить, вот как какой-нибудь кортеж въезжает, не знаю, в церковь и прочее. Нет, на самом деле, вот в 93-м году, когда Нарухито вступал в брак с женой своей, как раз была и церемония пышная, 800 гостей, королевские особы из Европы тоже подтянулись, и 500 000 зрителей, так вот, на секундочку, по всему миру следили за торжествами. Ну, такой вечный интерес, мне кажется, он не угасает. И потому что в Японии точно не каждый сможет побывать, в Японии лететь далеко, дорого. И ты понимаешь, что вот Японию. Можно посмотреть сейчас в интернете, а тогда вот ты хочешь приобщиться к этой Японии, все равно восходящего солнца. Что посмотрите, идем включать телевизор, смотри, как там церемония. Посмотрите в интернете репортажи, фотографии с церемонии вступления на трон вот этого уже нового императора Нарухито. Это, расскажи. Это очень красиво. Понимаешь, я тебе могу сказать, что вот эти вот какие-нибудь там каннские фестивали или голливудские подобные мероприятия рядом не валялись. По торжественности, по тому, как выглядят гости, по автомобилям, по какому-то вообще общему уровню всего этого мероприятия, это высший пилотаж. Это невозможно глаз оторвать, действительно. Это настолько притягательно, это настолько завораживает, поэтому это очень интересно. И надо сказать, что этим не ограничится церемония. Вот она сегодня же была только, да? А потом еще целых две церемонии еще предстоит. То есть официальная церемония восшествия Нарухито на престол, она состоится только в конце октября. И вот уже туда приглашены все возможные гости там из Японии, всего мира. Кстати, интересно, Путин поедет? Ну, наверное, поедет, да. И вот после только этого новый император и его супруга Масака, которая, как известно, страдает тяжелой депрессией, но, надеемся, к этому моменту уже, может быть, наладится. У нее какие-то там улучшения все-таки есть. Ремиссия, да. Значит, проедут по Токио в открытом лимузине. И затем состоится банкет с участием более 2000 гостей. И это будет уже в середине ноября. И вот только после завершения этой церемонии Нарухито будет окончательно принят в династию императоров. Вот так. То есть еще две церемонии предстоит, и я уверен, что за каждой из них будет следить не только вся Япония, но и весь мир. И мы будем следить с большим интересом, потому что действительно это, ну, здорово. Что тут скажешь? Ну, вернусь к тексту на «Медузе» от Александра Мещерякова. Он пытается сделать прогноз, каким будет Нарухито императором Японии. Ну, он подытоживает, на самом деле, то, о чем мы говорили, что Нарухито считается человеком довольно-таки образованным, демократическим и либеральных убеждений, но только вот когда он вступает на престол и занимает трон, вот эти качества его человеческие, его убеждения, они, к сожалению, не очень-то пригодятся. Как ему их применять? Кому ты будешь говорить о том, как, по-твоему, правильно управлять страной, в каком направлении, какому вектору она должна следовать? Ты будешь звонить премьеру своему и говорить: ты знаешь, вот там вы сейчас рассматриваете в правительстве такое-то решение, или в парламенте вы обсуждаете такой законопроект. Не надо. Ну, нет, конечно. Чисто декоративная роль, и это осознанный выбор, это такая вынужденная какая-то консервация. Мне кажется, это правда незавидная роль. Да, вот нам отсюда, вот согласитесь, при том, что, опять же, вы там всем обеспечены, вас любят, просто по умолчанию вас любят. Вы можете ничего не делать. Обожают, буквально обожают, да. Вас любят, но при этом, по мне, так это дичь, это странно, это такое осознанное заточение. Хотя, наверное, для японцев и для представителей императорской семьи, и для жителей Японии все вполне органично. Да, это такая как бы жертва, и ты даже не воспринимаешь это как жертву. Хотя, как раз супруга, она переживает. А на нее вот эти все ограничения, еще до того, как она стала императрицей сейчас, она уже все вот эти ограничения обязательства на себе почувствовала. Человек абсолютно светский. Ну, видно, она и ломалась поэтому так долго. То есть он ее звал замуж, а она не шла. Она же понимала, что это вообще за ад будет. Но в итоге согласилась. Ну, надо сказать, что ничем хорошим-то это не обернулось. Ну, если не считать, правда, рождение дочери прекрасным событием в их жизни, что, в принципе, не означает наследование престола. Вот, это очень важная история. Императорское правление в Японии оно пожизненное, и вот считается, что довольно было необдуманное принято решение, что трон наследует только сын. И поэтому, когда родилась дочь у Нарухито с его женой, потом я читал, что журналисты прямо долго гонялись за супругой.